кусочек счастья. Останешься или...» Мария закусила губу. «Останусь. Гришка у Натальи сегодня остался». Мария кивнула и подняла руки к заколке. Сняла ее, и длинные волосы рассыпались по плечам тяжелой темной волной. Я снова замер, не в силах отвести взгляд от этого зрелища. Кажется, теперь это стало моим персональным фетишем. А волосы у Марьи были густые, блестящие, пахнущие чем-то теплым и уютным. То ли шампунем, то ли просто ее кожей. Неважно. Важно было то, что это был ее персональный запах. Мария потянулась, помассировала затылок и выдохнула с блаженной улыбкой. «Хорошо-то как?» Я не удержался, протянул руку, провел ладонью по ее прядям. Они скользнули между пальцев, шелковистые и живые. Помассировал затылок, даря своей женщине облегчение. Мария не отстранилась, наоборот, потерла щекой о мое запястье. Ее зрачки расширились, губы чуть приоткрылись. «Олег», — прошептала она, и в этом одном слове было столько томления, что у меня перехватило дыхание. Я наклонился ближе, почувствовал ее теплое дыхание на своих губах. Она не отводила взгляд, но ее ресницы дрогнули, когда моя ладонь скользнула по ее шее. Дальше — ключица. Кожа под пальцами была нежной, почти горячей. «Ты такая красивая!» — пробормотал, целуя ее в уголок губ. «Моя чистая девочка». Первый поцелуй был легким, почти невесомым. Лишь прикосновение губ к губам. Она ответила без слов. Обвела мою шею руками, прижалась всем телом. Ее грудь вздымалась быстро, а сердце билось так сильно, что я чувствовал его даже сквозь одежду. Ее дыхание участилось, когда я наклонился ближе. Почувствовал тепло ее кожи. Второй поцелуй уже не был таким невинным. Мое терпение не безгранично, а рядом с Марией крышу срывало к чертовой матери окончательно и бесповоротно. Я прижал ее к себе, ощущая, как ее тело подается навстречу, как ее тонкие пальцы впиваются в мои плечи, притягивая и не отпуская. Я притянул ее к себе, вдавил в свое тело, вмял, ощущая каждый изгиб, каждую линию. Ее пальцы расслабились ровно в тот момент, когда я провел губами по ее шее, потом ниже, к хрупкой ямочке у ключиц. Она застонала тихо, почти неслышно, но это звучало громче любого крика. «Я скучала по тебе», — прошептала едва слышно, и ее голос дрожал. Я не стал отвечать. Вместо этого взял ее на руки, и она обвела меня ногами, прижавшись всем телом. Подхватил ее под попу, прижал к себе крепко. Ее волосы упали мне на лицо, закрывая все вокруг, оставляя только ее, теплую, дрожащую, бесконечно желанную. И в тот момент было совершенно ясно. Ничто больше не имеет значения. Она откинула голову, отбрасывая волосы на спину, и вновь тихо застонала. Я чувствовал, как дрожит ее тело, как учащенно бьется сердце. «Олег». Ее голос звучал хрипло, почти моляще. «Дважды меня просить не надо». Моя девочка обвивала меня ногами, прижимаясь ко мне и открываясь мне вся, без остатка. Мария сама потянулась ко мне за поцелуем. Наше дыхание смешалось, губы вновь встретились, уже без осторожности. Только жажда, только огонь. Я отнес ее в спальню, опустил на кровать. Мои руки скользнули под блузку, а ладони жгло от нетерпения. Она уже не вздрагивала от моих откровенных ласк. Она мне доверяла. «Не останавливайся», — прошептала и сама потянула мою футболку наверх. «Олег, пожалуйста». Я понимал, что она хочет. Быстро стянул одежду и вновь поймал ее восхищенный взгляд. Знал, что ей нравится мое тело. А мне нравилось ее восхищение. Я кайфовал, как последний дурак, от искреннего восторга в глазах моей женщины. Я не знал, почему мне так сносило голову от восторгов этой чистой, такой желанной женщины. Каждое мое прикосновение было медленным. Я хотел запомнить все, как ее тело выгибается под моими пальцами, как ее губы шепчут мое имя, как ее дыхание срывается, когда я врываюсь в нее. Она была вся — тепло, дрожь, шепот. И я тонул в ней, забывая обо всем, кроме этого мгновения. Регистрация брака состоялась в моем родном городе, в доме Ираиды. И да, в канун Нового года, как хотела Ба. Хорошо, что на празднике были только все свои. Мария себя ужасно чувствовала, отравившись чем-то. О том, что это было не отравление, а наша с ней доченька, я узнал на следующий день, получив от своей, теперь уже жены, коробочку, в которой лежал положительный тест на беременность. Почему именно доченька? Да разве мог хоть кто-то спорить с нашей Ираидой в таких важных вопросах?